Герои, уже собравшиеся броситься на меня и задержать, в шоке замирают, выпучив глаза. Полицейские начали раздеваться и срывать друг с друга одежду. Капитан резко притянул к себе лейтенанта и жадно впился в его губы поцелуем. А те копы, что уже валялись на земле, быстро сориентировались. Тот, что покрупнее, схватил коллегу за талию и начал толкаться в его зад своим пахом, не снимая одежду. «Съебитесь!» – махнул я рукой, и полицейские моментально подскочили и бросились по машинам, чтобы уже через пару секунд дать по газам и уехать отсюда подальше. Хе-ха-ха, это было чертовски весело. А еще, у меня теперь появилось достаточно материала для второго видео. Глава 22 розовый 18+. Во время уроков в школе я не слушал учителя, а был больше увлечен набросками. Используя интеллектуальную причуду, в свободное время я уже изучил немало информации по архитектуре и фортификации в целом. После разместил запрос на сайте для фриланса, заказав у разных архитекторов схожие проекты. Когда же они закончили, я просто оценил их и прикинул, что могу использовать из этого уже для своего проекта. Секретная подземная база злодея, известного как Трикстер. Я все же решил построить ее, для чего мне даже не нужны строители, с помощью своих причуд и камней я могу справиться сам достаточно быстро. Главное, разработать сам проект, который я буду воплощать в реальность. В итоге мой сумрачный гений породил образ подземного сооружения, расположенного достаточно глубоко под землей, чтобы его было просто нереально найти. Ему даже не нужен выход на поверхность, если сооружение будет достаточно автономно. А проход можно обеспечить с помощью искажения пространства, варп-вратами, которые я получу в будущем, или же через новый порядок. С такими условиями для базы уже даже не нужно дополнительное прикрытие. Но, несмотря на всю степень ее скрытности, я планировал разместить эту постройку где-нибудь в глухой местности, вдали от городов, возможно даже не в Японии. И, в общем-то, если оно будет в глуши, то и не нужно опускать его слишком глубоко, достаточно, чтобы на спутниковых фото его было не видно. Но это, все еще, дело отдаленного будущего. Попутно я размышлял о создании личного сервера и компьютерной комнаты, откуда я смогу вести свою деятельность в интернете как Трикстер. Естественно, это место не будет находиться даже рядом с основной базой. И, возможно, мне пригодится помощник в этом деле. На ум сразу приходит одна коротышка-околозлодейка, хакер-специалист с причудой любви, которая может раз в день ненадолго усилить того, в кого влюблена сама злодейка. Есть некоторая проблема с тем, что она, как бы, уже влюблена в своего злодейского компаньона, но, вероятно, эта проблема решаема с помощью промывки мозгов. В общем, во время уроков я решал некоторые свои злодейские вопросы, в то время как на переменах было не до этого. «Изукун, Изукун!» – трясла меня за рукав Фашида. «Смотри, ты видел это?» «Видел!» – она тыкала мне в лицо своим телефоном, показывая знакомую запись. «Мое первое видео в роли Трикстера», которое я еще не восстановил в Галанит Видео, но за то время, когда оно находилось на хостинге, некоторые люди успели его скачать и теперь заливали на все той же платформе и на других тоже, в том числе и на древнем ютубчике. Некоторые умельцы даже успели сделать забавные нарезки. Вот старатель летит на меня в своем яростном рывке. Я тебя остановлю. И тут, крупным планом показывают мою маску с горящими глазами. Амай вама ушиндирю, изрекает маска. Нани, удивленно воскликнул старатель, после чего получил по лицу сферой моей трости, и видео ненадолго зациклилось, из-за чего герой начал очень часто получать по лицу снова и снова, а после, во вспышке красного дыма, он превратился в Энди Варчан. А ну, не знаю, кто этот парень, но мне нравится его стиль, одобрительно кивнул я. Ты чего? Удивилась Ашида. Это же злодей, но он крутой, тебе просто нравится, что он превратил старателя в женщину. Нет, дела вовсе не в этом, извращенец, усмехнулась Мина, и у него крутые способности. Думаю, это какое-то устройство, заметила девушка. Он постоянно использует свою перчатку. Кстати, ты заметил, она же как из старых фильмов, этот парень косплеер. Таким образом, мое видео немножко так всколыхнуло общественность. Честно, я хотел просто немного повеселиться, но финт со старателем сыграл во всем этом ту еще шутку. Обо мне внезапно начали говорить школьники на переменах, офисные рабочие, строители, герои, полиция, особенно полиция. Я в основном оценивал реакцию одноклассников. Все однозначно осуждали Трикстера, но как-то без огонька. По крайней мере, им было весело смотреть мое видео. Карта игры на публику не бита. И, да, уже дома я встретился с реакцией матери. Конечно же, она узнала перчатку Трикстера. «Изуку, что это?» — хмуро спросила Инка, показав мне ролик в интернете. «О, ну мне нужна злодейская репутация. Изуку зачем?» — женщина жалобно на меня посмотрела. «Есть одна злодейская группировка, среди них есть обладатель редкой причуды телепортации. Я давно пытаюсь найти этого человека, но он слишком скрытен. Продемонстрировав способности Трикстера и противопоставив его обществу, я надеюсь привлечь внимание этой организации и добраться до силы телепортации. Стоит ли оно того, там чуть не погибли люди. Вдобавок, наладив контакт с организацией, смогу быть в курсе событий. Если они запланируют какой-нибудь массовый теракт, то его можно будет остановить. Изуку может лучше, как ты и хотел, просто жить спокойной жизнью, у тебя и так уже много удивительных причуд. А если тот комитет или злодей узнают о тебе? Мам, ты все так же не веришь в меня, как и раньше, вздохнул я. Причем тут это? Я знаю, ты можешь справиться со всем этим, но что если что-то пойдет не так, и ты все еще ребенок, подросток. Для мамы ты всегда будешь ее маленьким ребенком, гордо заявила Инка. Что-что, а ну-ка, пойдем, возмутился я. А, Инка удивленно пискнула, когда я подхватил ее на руки и понес в спальню. Сейчас я ей там покажу, какой я ребенок, ха-ха. «Изукунче, что ты делаешь?» – развеселилась она. «Сейчас этот ребенок заставит тебя стонать и кричать, женщина!» «Комиссама!» – закатила глаза Инка, не сдерживая улыбку. «В общем, было весело. Что касается видео Трикстера, то Галанит Видео даже восстановили мой аккаунт и само видео. Оставалось только позже добавить второй ролик, который подтверждал правило, что мистер Трикстер управляет полицией. Ну а пока до конца недели дьявольский Орликин заляжет на дно и не будет особо отсвечивать. Просто у меня и свои дела имелись. Я также начал раздумывать о том, чтобы рассказать Ашида о своем квирке. Просто, мне как-то уже надоедает упражняться с ней. Нет, мне нравится проводить время с девчонкой, но постоянно делать вид, будто мне нужны эти тренировки. Разве что, сначала, после очередной совместной пробежки мы с Миной перевели дух, а дальше, вместо того, чтобы заняться упражнениями, я взял ее за руку и повел в более дальнюю часть парка. «Что? Куда ты меня, ау?» Ашида удивилась, увидев покрывало и корзинку с угощениями. «Когда?» – опешила девушка. «Перед пробежкой. Захотелось тебя немного удивить. Так, как насчет пикника? Ха-ха-ха!» Это внезапно. Развеселилась Ашида и плюхнулась на покрывало, довольно потянувшись после пробежки. И это была только разминка, еще не полноценная тренировка, так что она еще особо не устала и не вспотела даже. Просто была полна энергии. «Угощайся!» «А, ты сам это приготовил?» Мина с интересом открыла корзинку и достала оттуда корзинку поменьше, в которой лежали сэндвичи. «Да, и это мне, твое угощение вон в той коробочке». «Хэмэм, что это значит?» «Решил забрать себе самое вкусное?» Весело возмутилась Мина. Но когда открыла свою коробочку, тут же приободрилась. «О, это же натта с рисом!» И, не удержавшись, аппетитно облизнулась. «Я не очень люблю натта, но знаю, что тебе нравится. Поэтому для тебя сделал его, а себе приготовил сэндвичи. Ой, это так мило с твоей стороны, Изуку!» Польщено улыбнулась девушка. Ей было приятно от подобного проявления внимания, что я специально для нее приготовил одно из ее любимых блюд, а после она еще нашла баночку с окрой в тягучем соусе. Я не стал сразу это смешивать с основной порцией, дав Мине выбор, как поступать с угощениями. И она уже добавила соус с окрой к своему рису с натта. «Ммм», сладко простонала девушка, попробовав угощение. А я только один раз посмотрел в интернете кулинарную инструкцию от шеф-повара одного ресторана. Даже если у меня нет причуды Lunch Rush, благодаря причуде интеллекта я без проблем запомнил весь рецепт и его исполнение, и практически идеально все повторил с первого раза. Ну и, в конце концов, это было любимое блюдо Мины. Я просто любовался ее счастливой мордашкой, с которой она уплетала угощение, а сам перекусывал сэндвичами. Вроде бы простой перекус, но они с мясом, овощами, соусом, довольно сытные, и двух сэндвичей вполне хватило, чтобы наесться. Ох, теперь уже и тренироваться как-то даже не хочется. Лениво протянула девушка, закончив с трапезой. Развалившись на покрывале, она довольно погладила себя по сытому животику. Да и не надо, сегодня можем сделать небольшой перерыв. Предлагаю я. Хорошо, довольно согласилась лентяйка. Какое-то время мы просто общались, наслаждаясь тишиной. Ну, относительно. Где-то вдали, сквозь деревья и листву прорывался городской шум, гудки машин и звук проезжающих по трассе авто. Но это казалось таким отдаленным, а мы словно очутились на границе миров, между городом и природой. А после, когда девушка немного усвоила обед и стала вести себя активней. «Знаешь, а давай я сделаю тебе массаж». «Массаж?» «Да, ложись на живот». «А ну ладно, только осторожнее». С энтузиазмом согласилась девушка. «Проще простого. Я не был особым умельцем в массаже, и когда девушка устроилась на покрывале, я уселся на нее сверху и начал просто лапать ее. Ну, разумеется, делая вид, что это массаж. Растирал ее плечи, поглаживал руки, массировал спину, но больше получал удовольствие от того, что изучал своими руками изгибы ее мышц под нежной кожей. Благодаря увлечению танцами и тренировкам Мина обладала довольно подтянутым спортивным телосложением, но она также любила порой полениться и вкусно покушать, так что, вместе с крепкими мышцами, она была и удивительно мягонькой и нежной на ощупь. Потрясающее сочетание. Так хорошо, Изукупе, продолжай. Наслаждалась она процессом. Естественно, ведь я усиливал все ее приятные ощущения от этого массажа с помощью эмпатической телепатии, а вместе с тем и ее возбуждение. Она ведь девочка-подросток. Мина просто не могла не начать возбуждаться от того, что парень практически сидит на ней и растирает ее тело. И я продолжал разогревать ее. Мои движения становились все более эротичными, и даже сама девушка это поняла. «Это ведь не массаж», — протянула она. «Ты просто меня лапаешь, хе-хе. Не понимаю, о чем ты. Это просто невинный расслабляющий массаж». Окрепший член был со мной не согласен. Оттягивая штаны, он прижимался своим стволом к мягкой попке девушки. И я особо не зажимался, даже не собираясь скрывать свою реакцию. Наоборот, даже немного поерзал, потеревшись им о зад Ашида, немного надавив, чтобы ее ягодицы могли сжать меня. А потом, я немного отстранился, чем раздразнил девчонку. Ашида тяжело вздыхала, слегка приподнимая свою розовую попку, чтобы прижаться ею к моему стояку. Она опустила голову и наклонила ее в бок, оглядываясь назад одним глазом. Я же ласково провел ладонями по ее талии, как бы, еще немного приподнимая ее зад к своему паху. «Изуку, не останавливайся, он такой горячий», — мысленно молила она. Конечно, девушка не знала, что я читаю мысли, но сейчас она была слишком смущена и просто не могла заявить о подобном в голос. Ну а я и не думал останавливаться. Массаж уже превратился в нечто горячее. Практически навалившись на девушку сверху, я наклонился к ее шее и прильнул к ней губами. «МГХ!» – сдавленно застонала Мина. Вместе с тем, она уже не могла сдержать желание и начала покачивать тазом, потираясь своей попкой о мой член, пусть и через одежду. Тут даже я не удержался и совершил поступательное движение, толкнув ее зад своим пахом. И только после этого, приподнявшись, я оперся на колени, чтобы немного приспустить штаны. Боже, он это сделает, ох. И снова, я с удовольствием помял упругие ягодицы девушки, прежде чем прижаться к ним своим напряженным членом. Небольшой толчок, и он скользит по ее гладкой коже бедра. При этом я немного оттянул ее шортики. Спортивные мини-шорты имели настолько короткие даже не штанины, а прямо-таки отверстия для ног, что мой член без проблем проскользнул в одно из них, уткнувшись прямо во влажную киску школьницы. «Ма!» – чувственно застонала Мина, смяв руками покрывало. «Ками сама! Изуку ты, ох, стой, ты же без презерватива, ах да!» Она только на миг задумалась о том, что на мне не было защиты. Но ожидание удовольствия и пульсация в ее гениталиях была такой сильной, что девушка будто бы таяла подо мной, не в силах противиться этому желанию. Забывшись в сладострастном предвкушении, она сама вильнула тазом, насаживая свою киску на мой стояк. Я чувствовал, как медленно растягивается ее девственная плева, такая узкая, что стоит лишь совершить резкий толчок, и она просто порвется. Но пока я делаю это достаточно аккуратно, она продолжает тянуться. «Ой-ох-хой!» – немного болезненно запищала Мина. «Изуку! Все в порядке, Мина. Твоя киска к этому привыкнет и станет намного-намного лучше. Ох, сейчас меня порвет больно». Но, при этом, она все еще была слишком сильно возбуждена, чтобы даже подумать о прекращении всего этого. «Ах, но так приятно! Мой член наконец проникает вглубь, почти целиком, пока не упирается в преграду. Как глубоко, Камисама! А теперь назад, так же медленно и осторожно, чтобы не порвать девственную киску девочки. И на этот раз Ашида было еще приятнее. Оттопырив свой зад, она вытянула ножки, силой упираясь в землю. Ее тело было так эротично напряжено. И, снова начиная проникновение внутрь, я с удовольствием огладил ее талию, исследуя изгибы ее возбужденного тела. Мышцы девушки были напряжены. О третьем входе она немного согнула одну ногу, уперевшись коленом в покрывало, но все еще вытягивала вторую. Я же наклонился к ней, чтобы немного потискать сочные сиськи школьницы, что в такой позе тянулись вниз, к земле, отчего казались еще больше. А ведь Мина и так обладала достаточно достойной грудью для ее возраста. Вполне возможно, что созрев полностью, она превзойдет своей женской доблестью Мицуки Инка. Но это не точно. Ах, Изуку! Страстно застонала девушка. Ее соски были особенно чувствительны, и когда я ласкал их пальцами, в то время как тискал груди, Мина просто не могла сдержать стоны, а ее киска в эти моменты особенно туго сжималась. Это стало лучше ощутить, так как ее плева, все же, остаточно растянулась и сжимала мой член слабее. Поэтому я также мог ускорить свои движения, совершая толчки чуть быстрее. Для удобства я, все же, отпустил груди Мины, чтобы взяться за ее талию. Сам я также был очень возбужденный, мой член довольно быстро достиг своего предела. Хоть это и было довольно размеренно, я уже хотел кончить, заполнив киску Мины своим семенем, но сдерживался, продолжая медленно проникать в нее. Вместе с тем, используя эмпатическую причуду, я еще сильнее распалял возбуждение девушки, из-за чего и она вскоре, спустя еще пару толчков, достигла пика. Но, вот только она совсем не могла удержать этот импульс и сразу же содрогнулась, когда на нее нахлынул оргазм, заполняя нервы девушки импульсами удовольствия. «А-а-а!» – звонко застонала она, резво качнув тазом. От этого ее целка чуть и правда не порвалась. Но как же она сжала меня! Тогда же я сам перестал сдерживаться, спустив накопившуюся в яйцах сперму, заполняя влагалище школьницы. Он кончил внутрь. Вяло промелькнула мысль в голове Ашида. Как хорошо, сейчас ей было не до последствий, она могла только наслаждаться происходящим всем своим телом. Тем более, после одного раза я не остановился. Мой член все еще был напряжен, еще раз или два ему вообще не нужна была передышка. И, к удивлению Ашида, я продолжил трахать ее узкую пизденку. Что? Снова сразу же, от моего напора девушка опустилась, полностью ложась на покрывало, и немного свела ноги вместе, что мне совсем не мешало. Я взялся за ее ягодицы и продолжал протискивать свой член через ее упругую нежную плоть, входя в киску девушки снова и снова. Вот, отведя его назад, я практически покинул влагалище школьницы, но снова протолкнул свой член внутрь, уже быстрее. Хах, Изуку! Тяжело вздыхала возбужденная девушка. Я навалился на нее сверху, прижав ее своим телом и накрыл руки девушки своими, в то время как все более настойчиво вдалбливал свой член в нее. Ах, Изуку ей еще. В нашем первом сайте не было какой-то особой техничности, это было больше похоже на животное притяжение. Отбросив все прочее, мы просто наслаждались друг другом. Хотя, в основном, инициативу проявлял я. Мина была совсем неопытна. Она не понимала, как ей вести себя с парнем во время секса. И именно моя напористость здесь успокаивала девушку, она просто доверилась мне и получала удовольствие, ни о чем не думая. Это было по-своему мило. Так я мог ощутить себя в мягкой доминирующей позиции. И, наконец, после второго раза, я также продолжаю тискать девушку и трахать ее киску, практически не меняя позы, три раза подряд заполняю ее снова и снова, а потом, выскользнув из ее дырочки, с удовольствием наблюдаю, как из ее щели вытекает густая сперма. Это по-своему приятное зрелище, приносящее некое властное животное наслаждение тем, что самка помечена тобой. Хах, Изуку это было. Немного отдышавшись, выдохнула Ашида. Мина. Сам я разлегся рядом и, пока девушка приходила в себя, приобнял ее и притянул к себе, заставив школьницу взобраться на меня. При этом я еще умудрился практически стянуть с нее шорты вместе с трусами. Было немного неудобно, когда они зацепились за кроссовки, но там уже сама девушка их стряхнула и, наконец, взобралась на меня, рассевшись на мне сверху. «О, это же поза наездницы!» – мысленно воскликнула Мина. Я держался за мягкие бедра девушки, а та, возбужденно поджав губы, немного приподнялась, чтобы прильнуть своей писечкой к моему члену. такой горячей. Она ненадолго задержалась в этом положении, когда моя головка упиралась в ее влагалище, так что, тут уже я сам, взявшись за талию Мины, заставил ее опуститься. Ох! После чего она уже сама подмахнула тазом, качнувшись на моем члене. В этой новой позе она несколько воодушевилась и, опустив ладони на мою грудь, начала еще более активно двигаться, заставляя мой член скользить в ее влажной дырочке. Кажется, она хотела что-то сказать, глядя на меня сверху вниз, но «Тебе это нравится, Изуку?» «Да», — возбужденно подумала она, но ей было неловко спрашивать это вслух. Мы просто смотрели друг на друга, что тоже несколько смущало девушку, и я мог просто любоваться ее совсем уже красным личиком. Также, раз она уже без проблем чуть ли не скакала на мне, я мог снова исследовать ее тело. Погладив бедра и талию, в конце концов я снова запустил руки под ее топ и схватился за мягкие груди школьницы. Было особенно приятно массировать их, мять в руках и просто играться, пока сама девушка эротично подскакивала на моем члене и словно бы забивала его своей киской, периодически шлепаясь бедрами и ягодицами об меня. Ах! И снова, она не в силах сдержать стон в момент оргазма. Темп девушки сбился, но мне это не помешало снова в нее кончить. Хах, кайф, мы развлекались еще какое-то время. Хотя, даже когда Ашида уже несколько охладела, 6 оргазмов, почти подряд, для нее уже было достаточно, я еще немного пользовался ее писечкой для своего удовольствия. Но, в конце концов, решил дать ей отдохнуть. Мина разлеглась прямо на мне. «Ммм, Изукун, ты кончил в меня, угу, даже не один раз, ага, ты вообще о чем думал, дурак?» — воскликнула девушка в сердцах, схватив меня за щеки и начав их растягивать. «Я же могу забеременеть, ммм, ага», — продолжал я издеваться над девушкой. «Ты, знаешь, я только что представил тебя беременную, с животом, с набухшей от молока грудью». Мина почувствовала, как мой член снова начал крепнуть, упираясь ей в ногу. «И извращенец!» — в панике выпалила девушка. «Но, на самом деле, можешь не переживать на этот счет. Все же», — решил я ее успокоить. «Что ты имеешь в виду? Моя причуда позволяет мне контролировать собственную фертильность», — поясняю девушке. «Вот как это вообще работает?» — недоуменно подумала Ашида. «Лучше скажи, тебе понравилось? А, ты, массаж, что?» «Понравился массаж? Это был не массаж, мы переспали», — усмехнулась Мина. «Да, но я уверен, что это был массаж, я все делал как в инструкции». «Чите, что еще за инструкция? Разве массаж не всегда заканчивается сексом? В интернете столько видео на эту тему». «Пфф, ха-ха-ха». Когда же девушка немного успокоилась после приступа веселья, я поддел ее подбородок и немного приподнял личико, а потом, взявшись за бедра Ашида, приподнял ее, чтобы поцеловать ее розовые губы. «Ммм, прекрасно. Моя подростковая жизнь прошла еще одну веху успеха. У меня есть дома горячая мамочка, готовая стать послушной рабыней в постели. Есть не менее горячая соседка, увлеченная романтической интрижкой со мной. А теперь есть еще и одноклассница, ставшая моей девушкой, с которой можно повеселиться. А да, этот момент стал не то чтобы поворотным в наших отношениях, но, можно сказать, эти отношения стали развиваться. На следующий день, в школе». «Изуку, что ты, не здесь же?» — шептала Ашида. «Я очень хочу попробовать это с тобой здесь. Мина, это же ты ведь сделаешь это для меня, Ками сама», — застонала она в своей голове. «Насколько он может быть извращен? Давай сделаем это быстро», — смущенно заворчала девушка, после чего начала расстегивать свою рубашку, пока я, погладив ее стройные ноги, задирал юбку девчонки выше, чтобы взяться за ее трусики. О, для Ашида это было неловко, в основном из-за того, где все происходило. Я затащил ее в женский туалет прямо во время уроков. Просто, как бы, сам я не пришел на урок, и для одноклассников это было уже как-то привычно из-за прошлых прогулов. А потом отправил Ашида сообщение, попросив прийти сюда. Есть в этом свой особый грязный шарм, трахнуть школьницу в школьном туалете. Сколько хинты об этом нарисовано. Сексуально зависимая подростковая романтика. И вот, стянув трусики с подруги, я дал ей их совсем снять, после чего Мина расстегнула уже мои брюки и забралась ко мне на колени. Имхаха. Но, хоть ей было стыдно заниматься подобным в таком месте, это не помешало девушке получить удовольствие. Ах, ее щель сочно хлюпала, когда Мина начала покачивать тазом, заставляя мой член скользить внутри нее. Ох, Мина, ты слишком дружелюбна ко мне». «Хах!» – расслабленно вздохнула девушка, ощутив прилив оргазма. Она немного откинулась назад, оперевшись руками на мои колени и плавно вильнула тазом, пока я поглаживал ее бедра. Мне самому двигаться, сидя на опущенном стульчике унитаза, было не очень удобно. В конце концов, это было не мягкое кресло или кровать, а твердое сиденье. Так что, двигаться, в основном, приходилось моей девушке. Хех, мне нравится, как это звучит. Моя девушка. И, она отлично постаралась, заставив меня, в итоге, наполнить ее киску спермой. А потом, Мина, я ну это. Теперь уже девушка сидела на троне, а я стоял перед ней со спущенными штанами. Новая интимная просьба вызывала у нее некоторые сомнения. Он хочет, чтобы я отсосала ему, смущенно думала Мина. Она неловко взялась за мой стояк, потискав его в своей руке. «Пожалуйста, Мина, как-то не очень хочется это делать, почему мне кажется это противным? Когда он пихает его в мою киску, все нормально, почему тогда брать его в рот кажется неприятно?» «Ха, хорошо», наклонилась она к моему стояку. «Но он выглядит таким довольным, если я это сделаю». Прикрыв глаза, Мина прильнула губами к моему стояку, внутренне борясь с неприятием, а я не собирался ее останавливать. Наоборот, мысль о том, что ей неприятен минет, но она готова безропотно сделать его для меня, только сильнее возбуждала и вызывала какое-то умиление от подобной заботы со стороны девушки. «Такой склизкий, фу!» Мина раскрыла рот, обхватив мою головку губами и, продолжая тискать мой ствол рукой, начала также посасывать его, чуть ли не с причмокиванием. «Фу, такой вкус! Ох, Мина!» Мой голос дрогнул. Опустив руки, я взялся за голову девушки, когда она заглотила мой член глубже. Ну, точнее, не заглотила, а просто взяла чуть больше в свой рот. Заглатывать его она не могла. И, пока ее глаза жмурились, ее язычок ласково порхал по моему члену. А само ощущение отсоса усиливало впечатление от того, что это происходит в школьном туалете. Это приносило чувство извращения, которым я искренне наслаждался. Но, ему так нравится, довольно подумала Мина. И приоткрыла глаза, смотря на меня снизу вверх. От этого личика школьницы, сосущей мой член и смотрящей мне в глаза из этой позиции, сердце прямо начинало стучать быстрее. «Я готов, Мина, мах!» Отпрянула она от моего стояка. «Да давай так!» Она не хотела глотать сперму и поэтому приставила к моей головке свою ладошку, чтобы я мог кончить в нее. «Ну, теперь я решил, что просто обязан однажды накончить ей в рот. Хех, склизкая!» Подумала она уже с интересом, растирая мою сперму в руках. Это уже было не так противно для девушки. Тем более, это не сильно отличается от некоторых вариантов ее кислоты. И сам минет был противен только поначалу. В конце концов, ей ведь нравится нактоокра. Разум девушки уже начал находить сходство густой липкой спермы с ее любимым угощением. И теперь она сама задумывалась о том, что в следующий раз можно и распробовать это получше. Вот так наша жизнь как поры приобрела больше разнообразия. В школе, на природе, во время или после тренировки, или дома у кого-то из нас, Мина начала приходить ко мне в гости, как и я к ней, в основном, чтобы поиграть вместе на приставке, но и секс в комнате, на обычной кровати, тоже был приятен. О, и, конечно же, секс на свидании, например, в кинотеатре. Мы чаще стали ходить в такие места, где темно и не так много людей, чтобы кто-то мог заметить, как мы обжимаемся на задних рядах. Эх, прекрасная школьная пора. Глава 23. Секрет. В светлом помещении уже немолодая женщина со светлыми волосами задумчиво просматривала ролик, что заполонило собой тренды Galanet Video. Также в своих ноутбуках его просматривали другие сотрудники организации, собравшиеся за большим столом. Думаю, появление этого злодея требует первоочередного внимания комиссии общественной безопасности, протянул один из сотрудников. Несомненно, он смог противостоять старателю и не похоже, чтобы испытывал против него хоть какие-то трудности. Какого состояния старателя на данный момент? Пока вернуть его в нормальное состояние не представляется возможным. Значит, трикстер должен быть пойман. Высока вероятность, что он может отменить действие своей причуды. Есть вероятность того, что смена пола не является эффектом причуды. У этого злодея слишком много способностей для одной причуды. Анализ записи дает основание полагать, что он использует крайне эффективное вспомогательное оборудование. Перчатка копирует артефакты из комиксов. Можно предположить, что он обладает схожим функционалом. Или это просто видимость. телекинез, иллюзии, контроль разума, сверхсила, огнеупорность, смена пола, манипуляция температурой. Также, вероятно, управление временем. Может ли он быть связан, сами знаете с кем? Предлагаю присвоить Трикстеру высшую степень угрозы. Передайте материалы в первое агентство. Разумно ли? Возможно, нам не стоит допускать встречу Трикстера и Всемогущего. Способности этого злодея слишком непонятны. Нельзя предугадать исход этого конфликта, но мы не можем позволить Всемогущему проиграть. Заявленные Трикстером цели оставляют пространство для маневра. Он ищет славы, но не похоже, чтобы он был нацелен на массовые разрушения. Следует ограничить применение силы до того момента, как мы изучим его способности. На данный момент слишком велика разница явной и потенциальной угрозы. Вы знаете, мы ограничены в средствах. Финансирование отдела снова было урезано, и мы не можем действовать свободно. Но мы можем завербовать героев в команду противодействия. С учетом способностей злодея, необходимо сбалансировать причуды героев, входящих в отряд. Поддерживаю. Стоит начать с наблюдения и изучения злодея. Таким образом, дебют агента Хаоса заставил шевелиться комиссию общественной безопасности. Ее высшее руководство довольно редко собиралось полным составом для обсуждения злодейских проблем. Ну а сам виновник торжества, не то чтобы не предполагал подобного любопытства со стороны правительства, но явно особо не парился по этому поводу. Так, я снова прогуливаю школу в соседском доме с мамой бывшего друга. Ну, изначально Изуку когда-то считал Кацуки своим другом. Но это была безответная дружба. Зато вот страсть у нас с его мамочкой была вполне себе взаимная. В общем, из-за этого я так и не появился в школе, но встретился с Ашида после на пробежке и тренировке. Сейчас мы были уже полноценной парой, проводили много времени вместе и, наконец, имели интимные отношения. Хотя, с характером Мины эта романтика приобретала легкий флер дружбы. Но, нет ведь ничего плохого в том, чтобы быть одновременно и друзьями, и любовниками, со своей девушкой, верно же, это только делало наши отношения крепче. Знаешь, Мина, я ведь могу тебе доверять, что, ну, у меня есть одна тайна, правильно вообще никому об этом не рассказывать, но очень хочется хоть кому-то открыться. О, я поняла. Девушка шлепнула кулачком по раскрытой ладони. Ты гей? Ты серьезно? Ну, да, это и правда было бы странно. Но, может, этой своей животной похотью ты просто пытаешься скрыть свои гейские наклонности, чтобы никто точно не подумал. Потому ты так ненасытен с женским телом. Я хотел рассказать тебе о своей причуде. Регенерация, о своей настоящей причуде. Усмехнулся я. А, но ты должна пообещать сохранить это в тайне. Конечно. Серьезно кивнула девушка. Мы были в ее комнате. Довольно милая комната, кстати, в духе самой Ашида. Столько едких цветов и плакатов. И, похоже, ей нравится космическая тематика. До определенного момента я сам думал, что у меня нет никакой причуды. Она действительно пробудилась очень поздно. Но она стоила того, чтобы подождать. Я назвал ее плагиатором. Плагиатор? Эммы, что она делает? Дай пять. Протягиваю руку девушке. И та без вопросов шлепнула своей ладошкой по моей. После чего я показал ей, как из моей руки выделяется едкая субстанция. Точно так же, как это умела делать сама Ашида, контролируя вязкость и едкость своей кислоты. «А-а-офигеть!» – выпалила она, выпучив глаза. «Да, я копирую чужие причуды и могу использовать их вместе. Регенерация просто одна из многих сил, которые я успел скопировать. Покажи!» – усмехнувшись, создаю в одной руке пламя, а в другой замораживаю созданную ранее кислоту, ну или, точнее, слизь. Хотя, формально это все еще кислота, но с очень ослабленным фактором растворения. После, погасив пламя и уничтожив лед, я поднял в воздух несколько предметов в комнате, заставив их летать вокруг Мины. «Офигеть!» – воскликнула она в восторге. «Классно, да, это же просто безумно. Как ты, то есть, с такой силой ты же мог бы стать самым крутым героем, возможно даже круче Всемогущего. Мне это не интересно», – махнул я рукой. «Деятельность героя, особенно с раскрытием моей причуды, это слишком много гемора, правительство и все такое. Но, ты мог бы помочь стольким людям. Ну, иногда я так и делаю. Для этого вовсе не нужна геройская лицензия. И, кстати, еще кое-что. Да, ты ведь очень хочешь стать героиней, возможно, я могу помочь тебе в этом. А как, я могу не только копировать причуды, но передавать их копии другим людям. Ашида ошарашенно разинула рот. Хотя, не каждый человек может выдержать даже две причуды в своем теле. Мой плагиатор позволяет мне адаптироваться, но есть вероятность, что ты не сможешь усвоить даже одну дополнительную причуду. А и что тогда? Ты сойдешь с ума или станешь аутисткой? Погоди, тогда лучше не надо. Но, если что, у меня есть причуда перемотки, с помощью которой я могу откатить изменения, и ты вернешься в норму. Просто, в случае неудачи, какое-то время тебе будет очень не по себе. И, если ты правда хочешь быть героем, думаю, дополнительная секретная причуда тебе не помешает. Я даже не знаю, замялась девушка. То есть я не боюсь, просто нормально ли, что ты делаешь это для меня, ты моя девушка. Пожимаю плечами, я открылся тебе, рассказал о своей причуде. Понятно, что я дорожу тобой, а профессия героя довольно опасна. Можешь считать это также и моим подарком для тебя. Так что хочешь еще одну причуду? Девушке было неловко за тот огонек жадности, что зажегся в ее сердечке. Но в ее глазах уже сверкало восторженное предвкушение. Ты правда можешь это сделать? Да. И, закинув руки за голову, я взлетел в воздух, как будто лежа на невидимом диванчике. Какую силу ты хочешь? Спрашиваю девушку. Учти, это не должно быть что-то, что указывало бы на наличие у тебя второй причуды. Нечто, что легко скрыть или объяснить как способность твоей оригинальной причуды, или особенность тела. Эмма, какой ассортимент? Немного неловко улыбнулась девушка. Могу предложить причуду регенерации, или сверхвыносливость, которая позволяет не уставать и не спать месяцами, долго обходиться без еды и воды. А может просто укрепление мышц? Ты станешь прочнее и сильнее в целом, в несколько раз. Вау! Впечатленно протянула Ашида, пока я перечислял. Улучшенные чувства, например, острый нюх и слух, улучшенное зрение. Есть причуда всевидящего, американского героя, он может видеть все вокруг себя. Бессонница, в отличие от сверхвыносливости, она позволяет просто быстрее высыпаться. А может огнеупорность? Так многое можно две причуды, можем попробовать. Кивнул я, тогда, школьница задумалась. Невероятно мне правда так повезло, Изуку невероятен, думала она, но, что выбрать, конечно же, суперсила, а потом наверное, регенерацию, или супервыносливость, так, что ты решила, я хочу укрепление мышц, выпалила девчонка, хорошо, но сначала ты должна попросить прощения, угу стоп, за что, за то, что ты обвинила меня в гомосексуальности, я не обвиняла, я просто предположила, и я не осуждаю, все равно, проси прощения. Ладно, ладно, Изуку, прости, ты не гей, ты половой гигант, дамский угодник, вот, доволен, Хайнен, задумчиво покивал я, хорошо, теперь, для передачи мне нужно прикоснуться к тебе, и я протягиваю руку к девушке, хе-хе, Мина была не против того, что я потискал ее грудь, и, на самом деле, благодаря экспериментам на добровольцах у меня уже было некоторое ощущение, позволяющее приблизительно определить, способно ли тело цели принять дополнительную причуду. Именно как раз была на такое способна. Интересно, что уровень тренировки человека и то, насколько хорошо он владеет своей родной причудой, также влияет на его способность принять новые причуды. Не так сильно, как врожденные особенности тела, но достаточно, чтобы такой человек мог получить одну дополнительную силу. Судя же по моим ощущениям, Ашида определенно могла принять еще две причуды без всяких последствий, возможно даже три, но это не точно, ха, удивленно вздохнула девушка, внешне она никак не изменилась, но ощутила, будто каждая клеточка ее тела содрогнулась в момент активации новой причуды, эта способность является типом трансформации, но даже без активации она укрепляет твои мышцы, делая их прочнее и сильнее, после же активации их прочность может возрастать, в зависимости от твоей выносливости. Я чувствую это, впечатленно заметила девушка, и, поднявшись на ноги, сделала несколько разминочных движений, наслаждаясь ощущением возросшей силы. О, я ее понимаю, думаю, твое тело может выдержать еще одну причуду. Да, советую выносливость, она хорошо сочетается с укреплением мышц. Девушка согласно кивнула, и, можно сразу передать третью причуду, у тебя есть шансы усвоить ее? А если что-то пойдет не так, я все исправлю. Ладно, давай, я рискну. Приободрилась девушка. Тогда, выносливость, и что еще? Регенерация? Хорошо, сказано, сделано. Вот только, При получении третьей причуды я прямо почувствовал, как в голове девушки что-то перемкнуло. Появилась неестественная нагрузка на ее тело, вызванная слишком большим количеством причуд. Все же, три для нее слишком. Изуку, как-то неуверенно протянула она, взявшись за голову. Да, похоже, твой предел это две дополнительные причуды. Покачал я головой и использовал перемотку. Просто забрать лишнюю причуду не вариант. Перегрузка вызывает изменения в теле и мозге, которые не исчезнут от того, что причуд станет меньше. Ну, если ты поранишься, ты всегда можешь обратиться ко мне, и я тебя подлечу. У меня есть подходящие для этого причуды. Заметил я, заново внедряя в девушку сверхвыносливость. Хах, это было странно. Ну, теперь у тебя три причуды. И касательно выносливости и силы, ты можешь сказать, что это особенности взаимодействия твоего тела с собственной кислотой. Хоть твоя причуда излучения, но ты унаследовала черты мутации от своих родителей. Так, собственно, Мина узнала о моем скретике и получила за это ачивку с бонусом в виде двух крутых причуд. И теперь ей предстояло учиться их использовать. Супервыносливость, она же причуда экономии энергии, действовала постоянно. Это тип излучения, так что Айзава сможет ее стереть, но вряд ли он может круглыми сутками смотреть на Ашида, чтобы постоянно стирать ее причуды. Также и сила, под взглядом стирания ее нельзя будет дополнительно увеличить, но и без этого физические параметры девушки возросли в несколько раз. Тем не менее, ей нужно привыкнуть к этому. Экономия энергии постоянно и позволяет также лучше использовать другие причуды. В частности, использование силы и кислоты теперь почти не выматывают девушку, и она может использовать их намного дольше. Силу, практически неделями, без перерыва. А вот кислота, все же, требует для своего синтеза некоторый строительный материал. Хотя, тут все неоднозначно. Похоже, для выделения кислоты причуда Мина использует лишь небольшую часть естественной жидкости из ее тела, после чего использует некую реакцию с азотом в воздухе, попутно заимствуя энергию непонятно откуда для атомной пересборки и выделению еще большей массы кислоты. Так или иначе, количество кислоты, которую может выделить Мина, практически не изменилось. Просто теперь она от этого не устает, и даже когда уже не может больше плеваться кислотой, у нее остается суперсилушка. Впрочем, постоянные тренировки позволяют и ее родной причуде развиваться. Вместе с тем, как и рост ее тела, позволяет выделять больше катализатора для синтеза кислоты. Ну а пока Ашида тренировалась, я закончил проект тайной секретной базы, но не спешил воплощать его в жизнь, просто потому что прямо сейчас мне это было совершенно не нужно. Вместо этого я создал базу поменьше и поближе, на одном из дальних японских островов с небольшим населением. Там даже героев нет, поскольку им тут ловить нечего. Именно тут, неглубоко под островом, используя перчатку, я сначала создал обширное пространство в скальной породе, а потом заполнил его, создав относительно небольшой злодейский комплекс. Несколько небольших жилых комнат, кухня, ванная комната, также комната отдыха и апартаменты темного повелителя. То есть моя личная комната, которая побольше остальных и оснащена дополнительным инвентарем для развлечений, ну, вроде секс-качелей, колодок, стойки с плетками, распятия, козла, пары клеток. Также сама кровать представляла собой интересную конструкцию с невысокой клетью под матрасом и наручниками на прутьях, чтобы к ней можно было привязать кого-нибудь. Уровнем ниже расположились технические помещения, где я разместил достаточно мощный генератор, чтобы он питал электричеством всю базу. Этого достаточно для работы бытовой техники, игровых автоматов в комнате отдыха, ну и всего прочего. Была мысль построить тут еще и тренировочный полигон, но я отказался от этого. Если я слишком разойдусь со своими способностями, то могу случайно и вовсе обрушить весь остров в море, или, по крайней мере, вызвать достаточно мощное землетрясение, чтобы привлечь сюда героев. Так или иначе, это не прямо-таки сверхсекретная база, а скорее местная штаб-квартира. Правда, когда я развалился на диване в комнате отдыха, обнаружилась ужасная проблема. На острове была плохая связь, а под землей мой смартфон вообще не ловил сеть, и в интернет нельзя было выйти. Что с этим можно сделать? У меня были идеи, но я решил заняться этим попозже, а пока. Мне ведь еще нужно было выполнить обещание. Это работа для Трикстера. Выдохнул я, щелкнув пальцами, и мое тело начало трансформироваться. Это не должно навредить прогрессу плагиатора, так как изменения были, по сути, косметические. Ну, а еще это была финальная форма модификаций, испробованных на клоне. После же преображения тела на мне сформировался костюм Арлекино, только теперь у него еще был короткий плащ, потому что это выглядело еще круче. Собственно, я ведь уже обещал Горящей, что ограблю банк и буду ждать ее там. Пора исполнять. И, через какое-то время это произошло. Конечно, я мог бы все сделать тихо, проникнуть внутрь сейфа и стащить деньги. Но разве это интересно? Приветствуйте меня. Ха-ха-ха. Я провозвестник беспорядка. Голос хаоса, несущий безумие и веселье. Ваш любимый дьявольский Арлекин, мистический трикстер. Все гостевое помещение банка затопил красный дым. И я появился в центре, разметав воздушную краску, в которой то и дело мелькали тени загадочных чудовищ из иных миров. Так, стукнув тростью по полу, я огляделся. Люди уже отпрянули от меня к стенам и смотрели настороженно. Итак, господа, это безумное ограбление. И я хочу, чтобы... Мою реплику прервала нить, которую я просто не заметил, и за которую запнулся, неуклюже упав. Так бы и шлепнулся на пол, но замер в воздухе, удержав себя телекинезом, ну или просто задействовав левитацию. Хоть это и часть причуды телекинеза, но сам полет ощущается более естественно. Мне не нужно сознательно подхватывать себя силой, как другие предметы, я просто лечу, если хочу этого. В общем-то, это наследие Аэрополя, которое стало частью новой причуды телекинеза. И некоторые формы этого телекинеза благодаря данному наследию получаются гораздо проще. Полет, защитное поле и тактильное воздействие. Вот я и использовал это, чтобы не упасть, а задержаться в воздухе и подняться. Ум ниточки, неужели это? Отлетев назад, я избежал пленения несколькими тонкими нитями. «Я ждал тебя, злодей», — заявил возникший из дыма герой. «Топ джинс, и мне пришлось использовать фазирование, чтобы избежать следующей его атаки. У него тут под потолком уже висела целая паутина нитей, которую он спустил на меня. Этот парень подготовил засаду, явно рассчитывая, что в этот день я решу устроить ограбление, раз уж я обещал это Горящей. Видимо, Энди Варчан поделилась этой информацией с другими агентствами. Что, неужели ты не знаешь, что у меня было назначено свидание здесь?» Возмущенно указал я на героя тростью. В это же время мое тело прошло сквозь его нити и встало на потолке, как будто это был пол, и теперь я задирал голову вверх, то есть уже вниз, обвиняя топ-джинса. «Думаешь, это смешно? Думаешь, я тут с вами в игры играю? Шутки шучу? Ха-ха-ха! Твои шутки всем уже поперек горла!» Выдал герой. «Ты не элегантен, читав возмутительно. Да за такое оскорбление я бы уже содрал с тебя кожу. Но я снимаю видео для Галанета, и это там не любит такую жесть». Тем не менее, даже после своих провальных попыток, топ-джинс не спешил сдаваться. Тем более, сейчас он чувствовал себя свободнее, так как ранее его нити уже выдернули людей из зала и, судя по всему, его помощники помогли им эвакуироваться. «Теперь мы здесь были одни, без зрителей уже не так интересно», – проворчал я. «Но у меня хотя бы была камера. Прости, но я вынужден завершить твое представление, трикстер». «О, а ты уверен в себе? Я смотрю». «Ну, попробуй». Я приглашающе помахал ему рукой, и джинс попытался снова пленить меня с помощью нитей. Проблемная техника, так как их было слишком много, даже с помощью иллюзии невидимости избежать их будет сложно. С другой стороны, таким меня в принципе нельзя удержать по многим причинам. И, вероятно, герой это понимал, но и отступить уже не мог. В конце концов, он герой, и противостоять злодеям – его работа. «Хах, ладно», – вздохнул я, пролетая сквозь нити. «Время для моего коронного удара, не думаешь?» Совершив сальто в воздухе, я встаю на красочную воздушную платформу, которую создал под своими ногами. Токийский гендерсвап. Стремительный рывок вперед. Но джинс умудряется ускользнуть, подтянувшись на своих нитях, словно человек-паук. Трость бьет по полу, и в красной вспышке из пола вырастает два холмика с маленькими торчащими бугорками. «Ох, ну разве так можно? Ты сбежал и подставил под удар невинный керамогранит. Так не пойдет. Вернись и получи заслуженную кару». Вскинув руку, я просто хватаю героя телекинезом и притягиваю к себе. Топ-джинс беспомощно влетает лицом прямо в мою ладонь, и на его голове смыкаются металлические пальцы, а в живот мужчину бьет сфера моей трости, и нас накрывает дымовой завесой. Ха, даже после превращения он не растерялся, по крайней мере, не полностью. Джинс воспользовался моментом и, все же, обвил меня нитями. Он явно хотел стянуть их, закрутив меня в подобие кокона, да вот только силёнок не хватило. Тонкие нити врезались в мою одежду, где-то даже порезали ее и начали впиваться в кожу, но уже ее не могли прорезать и хоть как-то сдвинуть мои конечности. «Джинс, успокойся уже, я ведь могу и голову твою раздавить, и тогда, эй, ты же меня ждал, придурок, а?» Двери банка резко распахнулись, и внутрь влетела моя знакомая героиня, горящая. Обрадовался я, ее волосы пылали особенно ярко, пока девушка плавно парила в воздухе. При этом она удивительно изящно протянула руки, хватая ими свои локоны, и те просто отделялись от шевелюры девушки, превращаясь в сгустки огня, что окутали ее сжавшиеся кулаки. «Так вот, я здесь», — воскликнула она, устремившись в мою сторону. А Джинс воспользовался тем, что отвлекся, и выдал финт ушами. Часть его костюма расплелась нитями, которые оплели мою перчатку, обвив каждой палец и даже проскользнув внутрь со стороны предплечья. А вот этого я не ожидал. Даже меня это удивило, когда несколько нитей джинса натурально забились в одну из трубок, перекрыв мне доступ к камню. Теперь уже это меня отвлекло, когда горящая приблизилась и нанесла удар мне по лицу, в то время как джинс пытался натурально стащить с меня перчатку. Увы, но мои пальцы были согнуты, из-за чего снять перчатку было практически невозможно, не с моей физической силой. Бам! А кулак горящий отколол кусочек моей маски. И в это время в помещении врывались уже и другие герои. «Энди Ворчаны, я набью тебе рожу!» С боевым задором на меня рванула одна из моих любимых героинь. «Так отстань уже!» Огрызнулся я, покосившись на джинса. В перчатке вспыхнул камень силы, и я просто оттолкнул от себя джинсового героя. Его нити все еще цеплялись к перчатке. И поэтому, когда непреодолимая сила отбросила его в стену, нити на его костюме расползлись еще сильнее, обнажив грудь героя, точнее, уже героини. Ну и не совсем обнажив, так как под джинсовым костюмом у нее еще была джинсовая рубашка. «Я его держу», — болезненно выплюнула она, сжимая пальцы. И практически весь ее джинсовый костюм окончательно разорвался, вместе с рубашкой, теперь уже действительно обнажив скромные сиськи. Зато этот ход позволил ей в этот раз оплести меня нитями и стянуть их. А эти штуки реально прочные. Одной моей физической силы было недостаточно, чтобы порвать их. Но я мог тянуть их, ломая различные части помещения, за которые эти нити цеплялись. «Взял», — рявкнула Энди Ворчан, сблизившись со мной. Теперь уже она схватилась за мою перчатку, попутно врезав мне в живот ногой и оперевшись ею о мое тело. И в тот же момент мне в бок прилетели обе ноги героини кролика. «Ах, принять удар мирукой я почти счастлив. Да ты извращенец!» — с каким-то нездоровым энтузиазмом воскликнула крольчиха. «Гахаха!» А Энди Ворчан была уже куда сильнее джинса, и я почувствовал реальное сопротивление, когда она потянула перчатку. При этом ее горящие ладони и пальцы начали плавить металл. Более того, Мирука в этот же момент запрыгнула мне на голову, и, взяв эту голову в захват, попыталась практически придушить меня своими бедрами. От ее жима моя маска совсем треснула, расколовшись на части, которые отлетели в стороны, открыв мое лицо. «Ммм», — и я не удержался, ткнувшись носом в пах героини. «Ум», — поджала губы Мирука. «Чите», — выпучила глаза горящие. Тем не менее, стоит отметить, что крольчиха не была ошеломлена тем, что я практически присосался к ее киске, начав причмокивать ее клитором через тонкую ткань ее костюма и приминать ее щелочку языком. Ну, в самом деле, кто бы удержался? Мирука же все продолжала держать мою голову, пытаясь уже даже не придушить, а на самом деле раздавить меня. И даже с прочностью моего тела и укрепляющими причудами, даже с защитным барьером, я мог ощутить давление ее ног. «НГХ». А нет, все же, Мирука стала неловко, и она извернулась, усевшись мне на плечи, и прижавшись пахом уже к моему затылку, но все еже сжимая мою голову в захвате ногами. Энди Варжи умудрилась разжать пару моих пальцев и чуть-чуть стянула перчатку. «Ха-ха, да вы», — но я только больше развеселился. Не в том смысле, что меня позабавили жалкие попытки героев мне противостоять, а в том плане, что они реально доставляли проблемы, и это приносило чувство восторга, сравнимого с аттракционом. Всплеск адреналина приносит свою толику боевой эйфории. Потрясающие. Выдаю им характеристику. И, наконец, делаю свой ход, с силой сжимаю пальцы в кулак, создавая мощную волну, которая отбрасывает от меня всех трех героинь. После чего искажаю свою фазу и, становясь нематериальным, прохожу сквозь нити, избавляясь от плена джинстян, и исчезаю в красном дыме. Хах, если бы здесь был ластик, у меня появились бы серьезные проблемы. Где? Я здесь. Машу героям рукой у выхода. Догоните меня, если сможете. И демонстративно покрутил тазом, похлопав себя по заду. У Энди Варчан дернулся глаз. Испепелю. Выпалила она. Ха-ха-ха. Зеваки снаружи могли видеть, как взмахом перчатки я наколдовал перед собой большой красный батут и, прыгнув на него, отскочил высоко вверх, прямо на крышу ближайшего здания. Герои последовали за мной, но на крыше я уже не убегал от них ни сразу. Что? Ха-ха-ха, и кто настоящий? Одновременно засмеялись сразу три трикстера, после чего бросились в разные стороны. Героям не потребовалось много времени, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Они разделились, и каждый отправился за своим трикстером. Горящая, Энди Варчан и Мирука. Увы, Джин Стян, похоже, еще не оправилась от удара об стенку. И, конечно же, все три клона были иллюзиями, а я в невидимости последовал за Горящей. Хотя, без прямого контроля голограммы быстро исчезнут. «Эй, это же ты настоящий!» — кричала вслед моему двойнику Мокамиджи. «Это гражданское имя героини Горящей». «А вот и нет!» — подскочил Фантом, встав на руки. Благодаря этому девушка как раз и догнала его, ударив в живот, и ее рука прошла насквозь, развеяв иллюзию. «И правда, а говорил что-то про свидание», — буркнула она. «Как же я мог соврать? Появляюсь прямо за спиной героини. При этом беру ее за руку, а второй рукой приобнимаю за талию и, немного взлетев вместе с девушкой, кружу ее, словно в танце». Она от этого честно офигела и даже не сразу сообразила, что можно и стукнуть наглеца. Но я уже успел раскрутить ее и отстраниться. Хотя, в этот момент мы все еще держались за руки. И девушка воспользовалась этим, схватив мою ладонь покрепче и, подтянувшись, попыталась заехать мне пяткой в ухо. «О, кунг-фу, мы тоже знаем», — обрадовался я, блокировав ее пинок. «Это хах-хы-кванда. Ох, как шикарно она взмахнула своими ногами, продемонстрировав мне свое белье под юбкой. Она пыталась таким образом взять мою руку в захват, но я сумел извернуться, в основном благодаря разгону. И также, немного вывернув руку девушки, заставляю ее отпустить меня. «Эй, не так быстро!» — помахал я пальцем у нее перед лицом. «Будет не круто, если мы тут начнем бороться, ты будешь так страстно прижиматься ко мне, а потом придут эти скучные герои и помешают нам». «А ну вернулся!» — воскликнула она, пытаясь поймать меня, когда я отстранился, отлетев назад. «Ха-ха, прости, но тебе придется побегать за этим парнем». Уклоняюсь от очередного удара Горящей, совершая обратное сальто и запрыгивая уже на новую крышу. «Он что?» — девушка приложила пальцы к ушку, собираясь связаться с коллегами. «Не это ищешь?» — весело протянул я, стоя на краю крыши, и вертел в руках гарнитуру. «Эй, это мое. Хочешь вернуть? Сначала догони». Уже чуть ли не скрипя зубами, девушка взлетела, устремившись за мной. Ну а я полетел прочь от нее, и начал действительно играться с героиней. Порой, она не замечала, как мое место занимала иллюзия и, уже радуясь победе, она пыталась схватить ее, но двойник взрывался дымом и конфетти, а я махал ей рукой в другом месте. В какой-то момент она и вовсе увлеклась этими догонялками, одновременно возмущенная, но и поддавшаяся веселью, и даже не заметила, как мы оказались в пригороде. Она также не обратила внимания на то, что с какого-то времени окружающие также не замечали нас. Используя камень реальности, я создал что-то вроде скрывающей вуали, которая не давала окружающим видеть нас. Не хотелось бы, чтобы нам и правда помешали. Наконец, она догнала меня и, на этот раз, действительно схватила. Ах, меня поймали. Поддавшись девушке, я позволил ей повалить меня на землю. Скорее по привычке, оказавшись на мне сверху, Горящая взяла меня в захват, что ощущалось довольно эротично в том, как она раздвинула ноги, чтобы удержать меня. «Хах, ты пойман, и что дальше?» — улыбаюсь ей. Камиджи моргнула и оглянулась. До нее начало доходить, что мы уже выскочили в лес, и кроме нас тут никого нет. А я ранее уже раскидал всю их команду, до этого еще и со старателем справился. У нее одной против меня не было шансов и, в общем-то, теперь она вспомнила, что убегал я от нее не потому что боюсь, а потому что игрался с ней. «Ты задержан», — осторожно заявила девушка. «Хе-хе, нет-нет, ты меня догнала и осалила. Теперь моя очередь». «Что? Теперь я буду догонять тебя. Это будет весело. Я даже дам тебе небольшую фору, досчитаю до 10. Если сможешь убежать, на этом наше свидание закончится в этот раз. А если поймаешь, хе-хе-хе, тогда я схвачу тебя и заберу в свое секс-подземелье. Секс-подземелье? Да, недавно его обустроил, хотелось бы опробовать. А тут такая горячая героиня, уже почти готовая стать пленницей коварного злого злодея. Ладно, я начинаю. 10, 9, 8. И горящая испарилась. В смысле, на 8, она опомнилась и бросилась бежать. Ну, не очень по-геройски, но разумно. Глава 24. Подземелье 18+. На самом деле, я даже был готов ей дать шанс сбежать, но взгляд зацепился за ее такую аппетитную попку, когда она от меня улетала.